Глава 8. В двух шагах от цели. Зона. База бандитов. День 3. Закончив осмотр местности и расположенной на нем базы бандитов, Трэш снова спустился в яму, бывший, а теперь осыпавшийся, заросший шурф. Здесь сидел Джимми, рьяно уничтожающий бутерброд и сосиски. Открытый термос выпускал витиеватые облачка пара и запах байхового с бергамотом чая. «Как там обстановочка?» — невозмутимым голосом спросил он, запихивая в рот очередную сосиску. «Это бывшая автозаправка еще советских времен, а потому не просто складной мини-маркет из гипсокартона, а двухэтажное кирпичное здание с пристроем, ангаром и комплексом ЖД-цистерн. Кроме того, фанерная будка импровизированного КПП, дощатый сарай, три военных палатки и 5 мобильных вагон-домов. Все огорожено забором из штакетника и колючей проволокой. Этакий кампус. С северной его стороны обрыв 7 метров с восточной, сверкает электро. Возможно, она питает энергией весь лагерь. С южной лес и мы. Западный – открытая местность, асфальтовая дорога средней паршивости, как говорит Кузбасс, а сверху… Оба машинально подняли головы, созерцая в окошке между высокими кронами деревьев серое, резко темнеющее небо зоны. А сверху меняется погода. Возможен выброс. Думаешь? Почти уверен. Держи. Джимми протянул товарищу второй бутерброд с сыром и салями. «Каков план? И объясни мне, наконец, зачем мы лазили в колючий шиповник и рвали и искали крупные плоды? Явно не для чая». Трэш улыбнулся, но как-то сдержанно, не меняя выражения сосредоточенного лица. Он не спеша вынул нож, взял лежащий рядом обрез напарника, осмотрел его, отогнул флажок и, переломив дробовик, выудил 2 патрона 12-го калибра. Далее, с помощью ножа и прочего скарба, стал проводить ряд манипуляций, на словах объясняя, что делает. «Я прихватизирую твой ствол, Димыч, взамен заберешь мою штурмовую винтовку. Не ахти какая целая, но стреляет на ура. К ней 1,5 быка. Зачем мне твой обрез и ягоды? Сейчас я заменю картечь в 2 патронах на плоды шиповник, смотри. По 2 крупных, будто свинцовые пули типа спутник или жакан. Кого ты решил стрелять этими ягодами?» Удивился и даже перестал жевать Джимми. «Себя». «Что?» «А для себя оставил. Фараон или, возможно, шрам долбанут меня этими зарядами. Эффект будет поразительный». Трэш ехидно улыбнулся, но тотчас снова стал серьезным. «Я создам им такие условия, что им поневоле от переизбытка эмоций придется меня убить. Выстрелив из этого обреза, по виду ран на моем теле они поверят, нет, даже и не станут сомневаться, что я мертв. Эти крупные красные плоды, по 2 в каждом патроне, должны изумительно разрисовать мою натуру. Вероятно, будет больно, но от этого картина моей смерти станет более эффектной». «Ты спятил, Трэш?» Напарник не мог уже есть, только выпучил глаза и пялился на сталкера, высыпающего свинцовые шарики из патронов. «Какие условия ты создашь? Какая смерть? Почему ты решил, что они именно из этого обреза будут мочить тебя?» «Димка, это сложно объяснить, это, ну, как тебе сказать, тонкая психология. Прокачивание ситуации, детальная раскладка задуманной операции. Нужно просто поставить себя на их место и понять, что наиболее выгодно будет сделать в той ситуации, в которую я их поставлю. Понял?» «Нет». «Хорошо. Долго рассказывать. Учись, пока я живой. Но…» Трэш на секунду замер, взглянул на товарища и поднял указательный палец. «Но так никогда не делай. Не повторяй мои глупости». «Атас! Это насколько же нужно знать противника? Выучить его повадки, рефлексы, характер, что понять, как он поступит?» «Я не знаю противника, но я знаю людей. Все просто, как сама простота. Атас, еще раз. Трэш аккуратно засунул по два спелых плода шиповника в каждый патрон и стал завальцовывать края, заткнув заряды тонким пыжом. «Но мне понадобится твоя помощь, дружище», — продолжил сталкер. «Так как я пойду к врагу один налегке, а всю снарягу спрячем здесь». Трэш вздрогнул от далекого громового раската. «Блин, лишь бы выброс нам все не испортил. За тебя переживать буду. Нужно мне успеть до стихии, чтобы ты попал внутрь, когда все бандиты уже будут уничтожены». «Да это я буду переживать, мучиться за тебя, Трэш, дорогой. Ты точно решил пойти именно таким путем? А других вариантов нет?» «Приступом эту базу уже пытались брать. Ни черта не вышло. Мы же одолеем ее. Изнутри. Я видел в низинке ржавый ручеек. Он стопудово бежит из базы. Промстоки. Значит, есть коллектор или труба. Заберемся по ней внутрь и покрошим этих уродов, а? Не вариант, Димыч. Там решетка на выходе коллектора. Я в бинокль разглядел. И явно заминировано все. Фараон не дурак, все продумал. Да и поблизости, думаю, у него имеется мобильная группа быстрого реагирования. Этакий бандитский спецназ. Я вижу, ты любишь драться, тихо промолвил Джимми, продолжив жевать, прищуром глядя в лицо напарника. Скажу больше, ты любишь игру. Играть с врагом, использовать всякие нестандартные способы победы над ним. Это я еще в паде понял, так? Вместо ответа Трэш только осклабился, дружески шлепнул товарища по плечу. Твоя задача слушать и ждать выстрела. Когда они пальнут в меня таким калибром, ты точно услышишь. И ровно через 3 секунды бросишь гранату. Вот, держи. Куда бросишь? Зачем? Джимми взял протянутую ему РГО и машинально сунул в карман штанов. Да хоть куда, в направлении базы. Не нужно пытаться добросить ее. Не нужно геройство, Димыч. Просто отогни усик, выдерни колечки и кидай подальше. Если охрана базы решит выйти в поле, чтобы разведать источник шума, постреляй по ним из этой французской дуры. Разрешаю. Но уверен, бандиты трусливы, и в сумерках вылазить за пределы ограды не станут. Твоя задача пошуметь здесь, потом чуть в стороне, затем еще дальше. Создать иллюзию, будто базу фараона хотят взять приступом. Больше огня и грохота. Чтобы бандиты забыли про меня. И свалили выяснять причину шума. Понял? Ага. А если выброс начнется, попробуй метнуться до коллектора и забраться в него. Решетку взорви, вот тебе еще последняя граната. Бойся растяжек в трубе и зверя позади. А то начнется гон, попрут мутанты без разбору. Сам знаешь. Трэш, ты как? Джимми наклонился к товарищу, заглядывая в его серо-зеленые глаза и читая в них абсолютное спокойствие перед очень опасным заданием. «Ты меня еще поцелуй на прощание!» Засмеялся сталкер, пожал руку напарнику и начал освобождаться от лишней экипировки. «Не будем тянуть резинку. Нам никак нельзя тянуть. Все будет ладненько. Мне нужен и этот фараон, и шрам, и база нужна тоже. Без ее чмошных обитателей». Дозорный, выседавший на крайней железнодорожной цистерне, увидев неторопливо идущего с поднятыми руками сталкера, вскочил так резко, что чуть не свалился вниз. Он заорал со всей мочи, извещая базу о госте, а в сторону незнакомца крикнул. «Кто такой? Лапы к небу тяни! Земеля! Живей!» «Слышь, вертухай, скажи фараону, что Трэш в хату пожаловал. Просит аудиенции у него», — ответил сталкер, внимательно осматривая периметр базы и оценивая ее защиту. Через 10 минут он уже стоял в большой комнате с решетками и стальными ставнями на окнах, железной дверью с 2 внушительными засовами, лампочкой Ильича и обклеенными газетами стенами. ни стола, ни стульев, только засаленная кушетка у дальней стены и телевизор возле закрытого окна. То ли вахтерка, то ли комната отдыха охраны, но в кирпичном здании на втором этаже. Конечно же, его тщательно обыскали, забрав обрез и поясной патронтаж с тремя старыми грязными патронами. Куртку сняли и бросили в угол. Пару раз дали вдыхло, так, для проформы. Кроме сталкера, в комнате находились трое хорошо вооруженных бандитов и сам фараон. Главарь группировки, долговязый, в длинном черном кожаном плаще до пят и с капюшоном на голове, стоял, расставив ноги на ширину плеч. Сталкер прищурился, пытаясь разглядеть в тусклом освещении лицо лидера бандитского клана, но мешали края капюшона. Он это или все же не он? Тот самый ренегат из Шерхана, из Пади или другой бандит с такой же кликухой? Вроде бинтов и египетских хахаряшек не видно. Какие любил носить тот фараон, размышлял пленник, всматриваясь в незнакомца. И тут его сомнения развеялись в пух и прах. «Ну что, Трэш, Данила Топорков, твою мать, узнаешь закадычного кента?» Бандит снял с головы капюшон и сделал шаг вперед, намеренно попав в ореол света слабой лампочки. «Он!» Тот самый фараон, сбежавший из-под носа Трэша и его отряда на восточном рубеже, воспользовавшийся установкой порталом. Тот самый, что возглавлял группировку ренегатов Шерхан, одну из самых жестоких банд Пади. Тот самый человек с очень маленькой буквы, но с большущим желанием убивать ради всякой наживы, мстить любой ценой своему обидчику. И вот теперь чуть ли не самый главный его обидчик, причина всех неудач, невзгод и потерь, а находился здесь, в сердце группировки, и стоял связанным и безоружным прямо перед фараоном. «Узнаю, давно не виделись, Кент», — произнес Трэш максимально спокойным голосом, пытаясь унять неудержимую волну страха. «Давно, а ты говно, после всех моих бед и боли набрался смелости явиться сюда, прямо ко мне в логово». Фараон нехорошо зыркнул, следом блеснула золотая фикса между его тонких обветренных губ. Все та же загорелая, в шрамах, морщинах и ожогах, вытянутая физиономия, привычное кольцо в ухе, полное отсутствие волос и огромный кадык на длинной шее. «Это точно у волка и логово волчье», — улыбнулся Трэш. «База Шерхана как-то получше выглядела. Да и ты не такой старый был». «Че, сильно изменился?» — криво усмехнулся бандит, держа руки в сцепке сзади. «Слушай, фараон, я не косметолог на выезде. Я по делу пришел. Пошел ва-банк сталкер, гордо как комсомолец на расстреле у фашистов, глядя в лицо недругу. Ты мне сдаешь шрамы, а я тебе отдаю все, что ты награбил в Паде за те 3 года, что там бесчинствовал». Бандиты уставились на босса, пренебрежительный, разнузданный вид которого стал подобранным и строгим. Он вмиг напрягся и нахмурился, вытянулся, отчего стало еще выше. Отсутствие волос, ресниц и бровей на смуглой коже еще сильнее обозначили неприглядность физиономии, ее отвратительность. «Че ты там пролепетал, баклан?» — выдавили тонкие губы бандита. «А лепетать ты будешь своим подружкам по ночам в кроватке. А я предлагаю выгодную сделку, обмен абсолютно ненужного тебе беглого, вне закона шрама, на все твои богатства. А там, как я понимаю, их для роскошной беззаботной жизни на 3 поколения хватит. Решай, мумия. Ну, либо я договорюсь с твоими подельниками. Вон их сколько стоит, рты разъявили. Ради клада фараона они самого фараона на нож посадят. Так ведь, пацаны?» Трэш посмотрел на троицу бандитов, фараон тоже уставился на них. Те действительно обомлели, услышав про блуждающую в воровском мире легенду о сокровищах их главаря. Но, поймав колючий жесткий взгляд босса, отвели глаза и выдохнули. Сталкер понял. Рыбка. Точнее, рыбки заглотнули наживку, а значит, скоро начнется моральное разложение клана. Фараон, четко меряя шаги, направился к пленнику, сначала встал прямо перед ним, потом обошел и затих позади. Трэш внутренне сжался, ожидая подлого мстительного удара, но ощутил только учащенное смрадное дыхание врага. Бандит бегло осмотрел сталкера, расцепил замок своих рук, облаченных в черные перчатки, пошлепал по карманам его штанов. «Где мои богатства? Здесь? Или здесь?» Фараон обратился к своим подельникам. «Шмонали? Чё надыбали при нем? Тильки, ось, цей ствол, обриз, так, патронтаж гнилой, більше нічого не було, бос. Клянуся мамою!» Заикаясь, проговорил рослый уголовник, явно уроженец Западной Украины, хлопнув по рукоятке трофейного дробовика, заткнутого за кушак. «И все?» — удивился фараон. «Все! Ни карты, ни флешки, ни наладонника. Говори ты, Антип!» «По чесноку, босс, ни хрена больше не было. Зуб даю!» — ответил другой бандит, худой, невысокий, с гадюкой на плече. Фараон резко повернулся на одних каблуках и стал пожирать Трэша рентгеновским взглядом, вплотную подойдя к нему и тяжело дыша. «Ты чё, пацан, ежа в жопу захотел? Ты с кем играешь, баклан? Ты ко мне подвалил? К фараону, слышь? Сталкерюга!» Трэш сморщился, чуть отпрянул. «Фараончик, не дыши на меня перегаром своим говённым. Ты чем питался все эти годы? Что мы с тобой не виделись? Дерьмом? Свинорыло? Или уринотерапией занялся под старость лет?» «Я тебя, сука, в параш изгнаю. Я...» «Выдохни», — осек гневную тираду бандита Трэш. «Мы дела делать бум или не бум?» «У меня времени мало, на твои сокровища еще есть претенденты. Например, Мамонт или Кузбасс. А может, слить инфу батьке Махно?» «Никому ты уже не сольешь инфу», — сквозь зубы процедил фараон, на губах которого выступила пена. Бегающие глазки готовы были выскочить наружу, а пальцы намертво впиться в глотку этого молодого, борзого щенка. «Потому что никуда ты уже отсюда не выйдешь». «Кто сказал?» «Я!» Не сдержавшись, крикнул главарь группировки. «Я сказал!» «Но инфа-то не только здесь, Ишачок, я!» Из-за связанных спереди рук Трэш показал мимикой, вздернув брови и закатив глаза вверх. «Не только в мозгах!» «Я приготовил текст, зарядил вполне грамотную и подробную объяву в своем наладоннике на 8 часов утра. Если со мной что-то случится, если я не выйду за пределы твоей берлоги, ой, прости, логово, если окажусь ранен или побит, то инфа эта разлетится по всем абонентам зоны. И тогда каждая собака узнает, где хранится твой клад и как попасть туда». «С ним был и еще кто-то?» Рявкнул фараон через плечо, не отрывая пристального испепеляющего взгляда от сталкера. Но, не дождавшись скорого ответа, грозно рявкнул. «Алло, бакланы! Я чё-то не догнал. На ухо тугие стали!» «Не-не, он один пришел», — затараторил третий бандит, стоявший ближе всех. «Хорек в оптику зырил, никого не срисовал больше». «Ты чё, один приперся?» «Фараончик, я же не дебил. У меня всегда группа прикрытия есть. И друзья хорошие. Или ты забыл?» И тут громко отворилась дверь, жалобно заскрипев ржавыми петлями. В комнату вальяжно вошел Шрам. «Фараон», широко улыбаясь сталкеру и при этом ковыряясь спичкой в зубах, произнес он. «Гонит он, падла, гонит и блефует. Никаких друзей в зоне у него нет. И не было. И уж тем паче групп поддержки, разве что группы поддержки штанов». Наемник зычно заржал, ему вторили бандиты, а фараон натянуто улыбнулся пленнику. «Сталкер, ты хотел шрама? Вот он. Забирай, если сможешь». Когда бандиты проржались, картина, кривляясь и жестикулируя, фараон продолжил. «Сталкер, ты меня за кого держишь? Сучонок ты этакий. Здесь тебе не пать. Тут нет твоих дружков-пирожков, связей, твоей вездесущей армады. И папочка твой не придет на помощь даже со всеми стражами мира». Трэш пнул главаря клана по лодыжке и добавил ему, уже согнувшемуся от боли, коленом в голову. «Это за папочку». Фараон, согнувшись возле стены и размазывая по щеке кровь, разразился грязной руганью. Его шестерки кинулись к сталкеру, нанося побои, но всех остановил шрам. Стопэ, пацаны! Харе мутузить сталкера! Он нам еще живой нужен!» «Как и ты мне, крыса!» — прошептал Трэш, сплевывая кровавую слюну. Шрам только осклабился, разведя руками. «А скажи-ка мне, мил человек!» — начал он, помогая фараону привести себя в порядок после ударов сталкера. «Эти мнимые сокровища фараона находятся в зоне или в вашей там паде?» «Ключик от сейфа. Не подарить до кучи!» — процедил сквозь зубы Трэш. «А если тебя помучить перед смертью?» «Попытка не пытка. Пытка еще не конец». «Ну, смотри, умник, в зоне они не могут быть. Ты сам тут всего 2 недели, из которых столько же чалился в тюряге мамонта. Пещеру, возле которой я тебя спеленал, знаю только я. Стало быть, тот портал, коим ты прибыл сюда, находится в этой самой пещере. Так? Так. Получается, клад фараона не в зоне, а в паде. И дорогу туда теперь, кроме тебя, знаю и я. Прости, но тогда зачем нам ты? Теперь я фараону нужен, а не ты. Вдвойне нужен. Мишаня, ведь так?» Фараон выпрямился, утирая рукавом плаща кровь с губы. Кивнул, все еще морщась от боли в ноге. «Босс говорит, что так. Значит, Трэш, ты лишний на этом празднике жизни». Сталкер все понял, он догадался, что сейчас его будут убивать, и он готов был к такому раскладу, хотя в душе все же надеялся на более гуманный исход переговоров. «Сэ-ля-ви! А ну хоть перед смертью скажи, куда ты ее дел?» Сталкер с мольбой в глазах посмотрел на наемника. «Кого?» «Девушку, Злату». Шрам вопросительно поглядел на пленника. «Какую девушку? Не было никакой девки. Ни злата, ни серебра. За это я ручаюсь». «Но тебе уже должно быть все равно, парниша». «Как не было? Я с ней сюда попал». «Это ты точно подметил, гаденыш. Ты попал». Рявкнул фараон, жестом показав своим корешам кончать сталкера. «Обожди-ка, Мишаня». Шрам перевел взгляд со сталкера на его обрез, торчавший за кушаком рослого бандита. И снова посмотрел на пленника, но уже как-то иначе, хитро, с искоркой коварства. «Трэш, ты законы зоны знаешь?» «Пади, да». «Я про зону спрашиваю, а не про твою пать, твою мать». «Ну?» «Загну. Ты же слышал, какая в зоне смерть самая паршивая, самая стремачная?» Трэш сделал задумчивую физиономию, якобы силился вспомнить, но шрам закончил за него. «Задохнуть от своего оружия. Застрелиться. Нечаянно или спецом покончить суицидом. Так вот, сталкерская твоя душонка». Шрам подошел к бандиту, бесцеремонно выдернул из-за его кушака обрез и повернулся к пленнику. «Ты зря гонялся за мной. Ты причинил мне много страданий и бед. Ты заслужил только такую смерть. А-ля-улю, как говорят французы, то бишь капец». Не успел фараон встрять в манипуляции шрама, как наемник с 3 метров дуплетом разрядил короткий дробовик в сталкера. Трэш откинула на решетку окна, которая немного спружинила. Тело его опрокинулось, и после короткой конвульсии и тихого стона застыло на грязном от семечек и окурков полу. Вся грудь и часть живота мертвеца оказались окрашены красным, с элементами каких-то кусочков плоти, на самом деле являющихся кожурками плодов шиповника. Сталкер упал именно там и в той позе, какую заранее мысленно прокачал, чтобы не сильно выказывать любопытным зевакам истинное состояние грудной клетки и в то же время сквозь прикрытые веки следить за врагом, как бы тот не захотел сделать контрольный выстрел. Хотя после дуплета 12-м калибром в ничем не защищенную грудь в этом мире точно никто не останется жить. «Тьфу, зачем сейчас-то?» — сплюнул фараон. «Я знаю, где пещера и портал, поэтому теперь я один могу помочь тебе отыскать твои сокровища». Шрам не договорил. Снаружи здания громыхнул взрыв, и сразу затрещали короткими очередями выстрелы. В ответ на удивленный взгляд фараона, не менее озадаченный наемник бросил лишь одно. «Натовская лупит, похоже, моя. Млять, он точно не один явился?» Все разом кинулись на выход, толкая друг друга в спину и громко бронясь. И только худосочный бандит с гадюкой на плече, утирая сопливый нос, бросил мимолетный взгляд на труп пленника. Хмыкнул и тоже исчез за железной дверью, раскрытой настежь. Когда топот и ор бандитов стихли, Трэш открыл глаза, и его бледное лицо озарила откровенная улыбка.